не нужна в нашей стране. Она должна быть преобразована. Процесс этот, собственно, уже идет, и задача в том, чтобы его сознательно ускорить. Именно, именно. Всколыхнулся плед, что, как я потом понял, означало крайнюю степень возбуждения. Но вот вопрос. Во что же она, эта диктатура, преобразуется? Я думаю, в государство народа, а не одного класса, в советскую демократию. Да-да, именно то, что может быть общенародное государство. Маркс когда-то критиковал лозунг «народное государство», но это было давно. И кроме того, относилось совсем к другому государству. Лассаль рассчитывал заменить юнкерскую буржуазную власть на государство народное. Но это была иллюзия, это был обман. Но совсем иное дело сейчас у нас, когда диктатура пролетариата свою историческую роль уже сыграла. Здесь он сделал паузу, которая длилась довольно долго, так как я не знал, должен ли я что-то добавить к его рассуждениям. А он, по-видимому, продолжал обдумывать сказанное, как будто слово, отделившись от него, приобретало какое-то самостоятельное значение и звучание, так что следовало оценить его заново. «Так в этом духе и нужно написать свою главу для учебника», — не выдержал я. «Именно, именно в этом духе. Надо обосновать это теоретически. Надо взять у Ленина, для чего и почему необходима диктатура пролетариата, и доказать, что сейчас она уже не нужна. Речь идет только о теории или также о практике?» — спросил я. «Имеется ли в виду внести какие-либо крупные изменения в политическую систему?» «Да, да, именно», — отвечал Кусинин. «Вначале теория, а потом...» Тут он сделал движение рукой куда-то вдаль. «А потом и практика». Я понял, что это «потом» наступит не так скоро, но что сейчас надо добиться теоретического признания необходимости каких-то важных преобразований государственных институтов. «Может быть, пока приобщить Федора Михайловича к записке?» — вставил тут же свое слово Матковский. «Да, и к записке тоже. Но главное, надо поднять все работы Ленина. Надо восстановить истину, чтобы обосновать общенародное государство». Приглашение меня в авторский коллектив, как и вовлечение других молодых теоретических работников для Кусинена, было актом нелегкой борьбы. Впрочем, кульминация конфликта была раньше, о чем мне рассказывали Арбатов и другие. Все авторы сидели как-то за круглым столом и обсуждали перераспределение ролей. Разделы, которые не получились у прежних авторов, вручались вновь привлеченным. Один из отвергнутых стариков, желая уязвить Кусинена, сказал: «Тут вот Отто Вильгельмович, западная печать комментирует ваше избрание в президиум ЦК. «И что же они пишут?» — спокойно спросил Отто Вильгельмович.